Через минуту корабль уже лежал на курсе к предположительному району входа в Росс. Это было единственное место, где она могла искать помощи. Древний не убил ее тогда, может быть, не убьет и сейчас. Она погладила висящее на шее чудовище. Можно попытаться показать ему амулет. А если даже и убьет, попробовать все равно стоило. Назад дороги не было. Там из нее точно сделают бездушную куклу. Элис поморщилась. В спешке бегства не было времени взять скафандр. В тех районах такое заражение, успеть бы войти в Росс живой. Она печально вздохнула и потянулась за манипулятором. Надо вскрыть приборную панель и отключить маячок слежения. Полиция наверняка будет ее искать. Два оранжевых корвета свалились на нее сверху, практически отвесно. Быстро приближающаяся точка на радаре красноречиво показывала, что сзади догоняет еще один. Элис торопливо щелкнула рычажком страховочной подвески, ощутив, как в тот же миг гибкие ленты плотно прижали тело к креслу, и взяла управление на себя. Бортовой навигатор недовольно мигнул индикатором и подчинился. Тем временем оранжевые, пользуясь превосходством в мощности двигателей, перегруппировались, охватив ее машину сверху и с боков, и начали неторопливо поджимать археологический транспорт, вынуждая его терять высоту. Элис внезапно сильно сбросила скорость и нырнула вниз, пропуская полицейские машины над собой. Оранжевые, не ожидав, пронеслись вперед и разошлись в стороны для разворота. Элис вывела двигатели на полную мощность и рванула машину вверх, ныряя в густую облачность. Грязно-желтые облака со всех сторон облепили транспортник, и видимость упала до нуля. Элис растворилась в показаниях приборов и начала с оранжевыми игру в прятки. Она кружила в облаках кругами, то большого, то малого радиуса, петляя между полицейскими и сбивая их с толку. Пилоты оранжевых явно не имели такого опыта полетов в условиях тысячекилометровых марсианских пыльных бурь, когда расстояние в несколько сотен километров от шахты до разгрузочных сепараторов приходилось идти только по приборам, не надеясь даже на малейшую видимость. Полицейские путались, теряли цель, взмывали над облачным фронтом, наводились, падали на Элис сверху, снова путались в раздражающей чехарде, принимая своего за чужого, и вновь подымались повыше, чтобы скорректировать свои действия. Элис медленно, но неуклонно приближалась к своей цели. Главное было дотянуть до северного полушария. Там со дня на день должен был начаться сезон штормов, и почти над всей поверхностью висел мощный облачный фронт. Элис досадно поморщилась. Приборы весело показывали впереди абсолютно чистый участок неба длиной почти в сотню километров. Надо было пройти его как можно скорее. Она сделала еще одну петлю, заставляя оранжевых шарахнуться в стороны друг от друга, и на максимальной скорости вышла из облаков. На открытом пространстве полицейские сориентировались быстро. Уже через несколько секунд оранжевая тройка плотно повисла над Элис и короткими рывками била своими энергощитами в щит археологического транспорта. Индикатор щита немедленно замигал, предупреждая о потере мощности. «У них щиты мощнее», — вспомнила Элис наставление Эда. «К тому же их трое и бьют по очереди». Она попыталась уйти вниз, но оранжевые не отставали. Тогда она принялась резко рыскать из стороны в сторону, сбивая полицейских с толку и заставляя их понемногу разжимать тиски. Индикатор щита показывал остаток в 10%, когда удачный момент настал, и Элис рванула машину вверх, проходя прямо между оранжевых корпусов. От неожиданности полицейские дернулись в стороны, и две оранжевые машины бросило друг на друга, но щиты выдержали, и столкновения не произошло. Элис недовольно скривила губы. «Не вышло. Щиты действительно мощные». Она завела в воздухе несколько продольных и поперечных петель, не давая оранжевым сгруппироваться, и все-таки успела дотянуть до облаков. Дальше стало легче. Попав в нулевую видимость, полицейские снова оказались втянутыми в утомительную чехарду высшего пилотажа, не имея никакой возможности установить контроль над столь неожиданно неудобным противником. Однако отделаться от них не удавалось. Мелодично зазвенел навигатор, предупреждая о выходе в заданный район. Элис бросила взгляд на хронометр. Два с лишним часа безумной гонки прошли словно несколько минут. Она выгнулась в кресле, поправляя затекшую спину и меняя положение. Предстояло самое сложное — выход из зоны облаков и посадка под носом у полицейских. Элис бросила машину вниз, покидая облачность. Оранжевые метнулись за ней. Тройка полицейских сгруппировалась, мгновение следуя за Элис, затем двое отстали, пропуская вперед третьего. Тот вышел точно в хвост беглецу, но приближаться не стал. Элис почувствовала неладное и бросила машину в сторону. В этот момент носовую сферу полицейского озарила короткая вспышка, и индикатор щита тревожно заверещал, выдавая мгновенное падение мощности щита со 100 до 3%. Заряд прошел вскользь, практически полностью сбив щит, но машину не повредил. Элис снижалась, хаотично бросая корабль в разные стороны и выписывая в воздухе замысловатые фигуры. Щит восстанавливается не быстро, и попасть под еще один удар означало гибель. Все чаще мимо нее проносились невидимые сгустки раскаленной плазмы, оставляя после себя в холодном воздухе дорожки дрожащего маревом пара. Скала со входом в Росс была прямо под кораблем. И Элис, сделав последний вираж, бросила машину вертикально вниз. У самой поверхности она вышла из пике и резко остановила машину, мгновенно расплавив реверсивный двигатель. Она с надеждой подняла взгляд на обзорные экраны. Огромная многометровая толща стены плавно поднималась, открывая дорогу в шлюз. Элис спешно принялась заводить машину внутрь, как вдруг транспортник содрогнулся, словно ему на корму наступила нога гиганта. Индикатор щита завизжал, показывая выход защиты из строя. Бортовой компьютер вспыхнул огнями многочисленных повреждений, и машина упала на брюхо, с громким скрежетом вползая в шлюз под действием работающих двигателей. В следующую секунду мощная стена опустилась за кораблем, наглухо запирая камеру, и процесс шлюзования начался. «Мы все-таки добились своего, как я вижу!» Любопытный голос Серебрякова-младшего сопровождался тихим жужжанием трансфокатора следящей видеокамеры. «И как вам это удалось?» Тринадцатый улыбнулся, глядя на сидящего на плече чебурашку. Тот превратился в шарик, утыканный коротенькими волосками, словно кактус колючками, и деловито шевелил двумя плоскими ушами-тарелками, прислушиваясь к разговору. Я 2 дня передавал ему образы из одного очень старого детского мультфильма. Майор подмигнул мышонку, и Чебурашка заговорщицки моргнул черными бусинами глаз в ответ. Мигать одним глазом он не умел, зато довольно быстро приловчился подмигивать сразу двумя, что привело ученого в восторг. Он тут же констатировал наличие у мышей чувства юмора. — Довольно быстро, однако, — задумался Серебряков-младший. — Это наводит на любопытные выводы о его интеллекте и рождает обширную серию различных вопросов. — У него тоже возникли вопросы, — коротко усмехнулся майор. Особенно трудно было объяснить, кто такой крокодил Гена и в каком районе болот он живет. Насколько я понял, на поверхности каждый вид сам за себя. Нет ни нейтралов, ни союзников. Хм, неудивительно, учитывая, в каких условиях им пришлось эволюционировать. Вот уже месяц майор и ученые разговаривали друг с другом на новом языке современного человечества. После серии гипносеансов 13-й усвоил языковую базу, и теперь друзья постоянно практиковались, закрепляя навык. К выходу все готово. Конвейер выдачи готовой продукции автоматической лаборатории загудел, вынося из своих недр на поверхность небольшой серый контейнер. Как только вы установите ретранслятор в штатную нишу, он автоматически начнет использовать стержень радиомачты в качестве антенны, напомнил ученый. Я сразу же смогу наладить устойчивую связь, а в перспективе и радарное обнаружение на достаточно приличном удалении от бункера. Что насчет ромба или орбиты? Не знаю, признался Серебряков-младший. Вероятно, какие-то передачи мы сможем перехватывать, но это несерьезно. Он совсем по-человечески вздохнул. Мощности не хватает. Потому что не хватает энергии. Мы не можем позволить себе большие траты. Ха, ну все как обычно, пожал плечами 13-й и принялся за экипировку. Сегодня последний штилевой день. Завтра начинаются шторма. Когда ты планируешь передавать сигнал об истощении нашего энергоресурса? Думаю, через неделю можно будет начинать. У нас все готово. Рука лабораторного манипулятора осторожно протянулась к мышонку сзади и попыталась схватить его за ухо. Ушастый комочек насмешливо пискнул, стремительно растекаясь по человеческому плечу, и тонкая серая пластина неуловимым для глаза движением рассекла воздух, оказавшись на противоположной стене помещения. Металлические пальцы манипулятора жалобно звякнули, сомкнувшись на пустоте.